США этот же день. Кто в современном капиталистическом мире является самым-самым влиятельным? Президент? Отчасти да, но только отчасти. Президент Соединенных Штатов все же не безвольная марионетка перед лицом денежных мешков, как изображали на карикатурах. Хотя так тоже было когда-то давно, в эпоху изначального дикого капитализма. Президент устанавливает и охраняет порядок. Именно в этом качестве может приказывать любому Рокфеллеру, поскольку неподчинившемуся придется идти не против человека в президентском кресле, а против всего класса капиталистов, чьи общие интересы выражает президент. Как правило, президент сам является выходцем из одного из богатых кланов, и не верьте в миф о лесорубе Эйбе Линкольне, пришедшем в Белый дом, бросив топор. На деле папаша Эйба был крупнейшим лесоторговцем в своем штате. Ну а тот, чей портрет украшает пятидолларовую купюру в молодости, и в самом деле держал в руках топор, но вообще-то был преуспевающим адвокатом до того, как пошел в политику. Но именно выходцем, а не главой клана. Именно потому, что истинному главе совершенно не надо быть публичной фигурой и брать на себя ответственность. Господа вроде Дюпонов и Рокфеллеров, чьи портреты на первых страницах газет. Основатели этих династий, безусловно, да. Но с тех пор очень многое изменилось. Крупная фирма, такая как Standard Oil, General Motors, General Electric, как правило, не собственность одного лица или семьи, а акционерном предприятии. Это ведь выгодно. Продавая свои акции, ты привлекаешь в свое дело чужой капитал и остаешься хозяином, если у тебя контрольный пакет. В идеале 51%, но выгоднее же продать больше. Важно лишь, чтобы ни у кого не было больше, чем у тебя. Тогда и 10% могут быть контрольным пакетом, если все остальные доли — совсем мелочь. Так вот, в газетах и биржевых сводках любой может прочесть, кто владеет контрольным пакетом, например, Standard Oil. Если вы очень любопытны, то можете найти список прочих акционеров, но узнать, являются ли они подлинными владельцами или чьими-то подставными лицами. А есть еще такая вещь, как холдинг. Это компания, которая сама ничего не производит, а лишь владеет чужими акциями. И у нее есть акции свои, которыми тоже владеют. В общем, разобраться во всем этом хитросплетении постороннему человеку решительно невозможно. Так посторонний и не должен разбираться. И в итоге оказывается, что фактически большинство акций всемирно известной корпорации принадлежит, например, не Рокфеллеру десятому, а совсем другому человеку. И ему же может принадлежать контрольный пакет корпорации конкурента, но это не волнует никого. И совершенно не обязательно, чтобы этот мистер Икс был публичной фигурой. Скорее наоборот. Так что американцев, да и не только их, можно поздравить. Вами правит не демократия, а криптократия. Тайное общество безликих. Для публики, разумеется, те, кто надо, отлично знают, кто есть кто. Ведь им же надо как-то договариваться друг с другом. Так что в престижном гольф-клубе во Флориде был самый обычный день. Удивляли, конечно, беспрецедентные меры безопасности, количество охраны. Но после ажиотажа с Белым Радием, когда любой человек, подозреваемый в том, что имеет хоть какое-то отношение, мог стать мишенью для похищения или шантажа. Ученые авторитетно уверяли, что эликсира бессмертия не существует. И никто не спорил. О, конечно, это миф, если уж официально заявлено. Но имейте в виду, если вам удастся достать хоть миллиграмм, плачу любые деньги, окей? и находились отдельно ушлые личности, кто предлагал этот радий. Вот только это было очень опасным занятием, потому что покупатели часто тоже были людьми не последними, и уже несколько таких ушлых после нашли мертвыми, причем иных в весьма поганом виде или вовсе по частям. А еще больше продавцов пропали неизвестно куда, и осталось лишь гадать, успели они сбежать быстро и далеко, или пока останки не нашли. И любая богатая и влиятельная персона спешила окружить охраной себя, свою семью и свой бизнес, а у частных детективных и охранных контор настали золотые дни. И уж тем более ни у кого не возникало вопросов при виде группы оживленно беседующих джентльменов. Персонал клуба давно усвоил, что излишнее любопытство и длинный язык, как минимум, будет стоить потери места, а работа была не пыльная, и платили очень хорошо. Сознательная же утечка информации легко могла привести к тому, что виновный становился жертвой несчастного случая или просто бесследно исчезал. Были уже прецеденты. Да и мало ли какие дела могли быть у этих, без всякого сомнения, достойных людей. Хотя разговор временами носил очень напряженный характер. «Что происходит?» — резко спросил человек в ковбойской шляпе, похожей на техасца. «Я полагал, что предмет нашей встречи — это что должен будет наш президент предъявить русским. И вдруг слышу какие-то обвинения в свой адрес?» «Пока никто никого не обвиняет, иначе мы бы здесь не собрались», — ответил лощеный джентльмен, похожий на истинно английского аристократа. «Но очень похоже, что кто-то, возможно, один из нас ведет свою игру, не согласованную с остальными, и этому кому-то очень мешает всем известный остров в Нью-Йорке. Хотя мы вроде как договорились и разделили доли в будущей прибыли». «Ну, а я тут при чем?» — спросил ковбой. «И, кстати, ваша доля в Standard Oil лишь не намного меньше моей. И вам не кажется, что нас выводят на ложный след? Вы верите, что в ближайшие 20-30 лет атомный котел может встать на автомобили, самолеты, даже корабли? Основные потребители нефти. Разве что на электростанции, но там в большинстве и сегодня сжигают не нефть, а уголь. Так что закрытие проекта точно невыгодно мне, настолько, чтобы ради этого затевать войну. Вношу ясность, как лицо, имеющее некоторое отношение к расследованию», — вмешался в разговор третий джентльмен с военной выправкой. «Считаются доказанными 3 случая явных диверсий. Ровно половина, про остальные 3 инцидента даже умники не могут дать однозначный ответ, что и от чего пошло не так. Однако установлено, что явного взрыва или поджога там не было, из чего следуют выводы. Или это действительно неудачный эксперимент, и теория яйцеголовых в чем-то ошибочна, или же те, кто играет против нас, имеют свой проект, опережающий наш. И я бы дал 9 шансов из 10 за первое, но 1 за второе все же остается». «Точно ли диверсии?» — спросил четвертый толстяк с сигарой, похожий на британского премьера. «Если даже сами ученые не могут знать, что происходит в котле, какие реакции, это не мог быть какой-то неучтенный эффект? Следы взрывчатых веществ и термита на обломках можно считать доказательством?» — усмехнулся военный. «Но в половине случаев их не обнаружено, а в лаборатории клянутся, что ошибка исключена. Также к диверсионным актам я бы отнес распространение слухов, идущих во вред. Причем четко отслеживается зависимость. Сначала диверсии или неудачи. Как только мы резко ужесточили полицейские меры, начались эти слухи, в кулуарах и в газетах. Когда же вся информация была запрещена и распространение ее строжайше пресекалось, тут я снимаю шляпу перед нашим противником, мгновенно отработавшим запасной вариант. Как можно запретить то, чего нет? В слухах про белый ради нет ни одного прямого указания на остров в Нью-Йорке, ни одного конкретного имени, лишь намеки и ищите там, где больше всего засекречивают. А дальше, я подозреваю, лавина пошла уже сама. И не удалось узнать, кто был первым? — удивился Толстяк. — Зная ваших мальчиков, вот уж не поверил. — Удалось, — сказал военный. — Самым первым был репортерочка одной газетенки в Чикаго. Ну вот незадача. Но он пытался продать эликсир некоему боссу мафии. В общем, тело так и не нашли. Вторым был, как выяснилось позже, знакомый этого репортера, тоже исчез. Причем незадолго до того его видели с высоким блондином, говорящим с британским акцентом. «Но если это кузены, то беда невелика», — хищно усмехнулся аристократ. «Как раз наш Фрэнки едет вместе с их Уинни и объяснит по дороге, как нехорошо они поступают. Хотя странно, как они могут знать о предмете больше нас. Но они ведь тоже в некотором роде заинтересованы, раз передали нам всю информацию. А мы разве собираемся выполнить обещание прибыль поровну?» — спросил военный. И что, если Уинни догадался или узнал? Что до информации, то британцы не раз уже поступали с нами, ну, совершенно не по-джентльменски. Они честно сообщали нам все, за исключением малой части. Правда, после оказывалось, что это была ключевая часть, меняющая весь смысл. Если они знали что-то уже тогда, но не сказали нам, или решили проверить за наш счет? «Фрэнки разберется», — сказал аристократ. «Но если самое худшее, и против нас играют гунны, ведь пропавший уран так и не нашли. По нашим сведениям, они отстают, хотя начали раньше нас», — ответил военный. «И у них проблемы с тяжелой водой. Кроме того, они дробят силу на целых 3 команды». «Да вот вы сами и ответили», — вмешался Толстяк. «3 команды, независимые, а значит, идущая каждая своим путем. Что, если кто-то наткнулся именно на наш? Или они нашли что-то еще более эффективное? Уж если наши ученые не могут разобраться, что там происходит, вы можете однозначно исключить эту возможность. Да вдруг их Гейзенберг не блефовал, обещав своему фюреру бомбу размером с ананас, но силой в 1000 тонн тротила? И если они уже в шаге от появления такого в своих арсеналах, нам тогда сразу капитулировать, поскольку исход войны станет очевиден?» «Мы все же не Англия и не Россия», — произнес военный. «Как они доставят бомбы?» «Да хоть в кармане», — бросил Толстяк. «Или вы беретесь отследить всех таких блондинов с акцентом? Впрочем, они могут хоть нигера подобрать, ведь проникнуть надо не на военную базу, а всего лишь в Нью-Йорк, Чикаго, Бостон или Филадельфию. А сколько будут стоить все эти Нью-Джерси или Монтаны, если один снаряд, даже их эсминца, будет иметь мощность в 1000 тонн тротила? Думаю, тут и попаданий не нужно. Черт побери, вы понимаете, что если это так, то мы все стоим на краю пропасти. И никогда еще над Америкой не нависала такая опасность». «Я бы не считал это настолько серьезным», — сказал ковбой. «Или вы с нашими умниками мало имели дело? Если он обещал размером с ананас и через 1-2, значит, хорошо. Если сделать размером с бочку, и лет через 5. тоже результат хороший, с прибылью, но... Предупредить чугунов, что даже единичный случай использования ими такого оружия будет приравнен к применению боевой химии, сказал аристократ. Если таковой последует, залить Германию и притом, правда, тогда я и британцам не позавидую. До них Люфтваффе вполне дотянется. — Это может немцев не напугать, — заметил военный. А русские передали, что в полевых частях вермахта сейчас спешно вводят противогазы нового образца. Значит, не исключают возможность бросить на весы все. — Давайте сначала завершим с предыдущим вопросом, — вмешался Толстяк. Принято, что вина за эти события лежит на некой иностранной державе, а ни на ком из присутствующих, пока не доказано обратное. «Я за», — сказал военный, — «с оговоркой, что если все же положительное участие кого-то из присутствующих здесь будет доказано, он подвергнется санкциям со стороны всех остальных. Мы все же патриоты, джентльмены, а сейчас идет война». Я бы очень не хотел видеть Гитлера, Сталина и даже Уинни нашим президентом. Все кивнули. Тогда наш разговор переходит к проблеме, ради которой мы собрались, — объявил аристократ. Так какие условия наш Фрэнки выдвинет Джо в Ленинграде? Уинни носится с идеей фикс о недопущении русских в Европу, — сказал ковбой. Пожалуй, в этом что-то есть, потому что с Британией, ослабленной и опутанной нашими долговыми обязательствами, гораздо удобнее договориться, чем с этими непредсказуемыми русскими и их диктатором. Уинни всерьез намерен после капитуляции гуннов заменить Еврорейх Евробританией и желает взять с бедных французов совершенно фантастическую контрибуцию, после которой лягушатники будут как минимум до конца века ходить с протянутой рукой. Насколько это входит в наши планы? — А чего же только Франция? — спросил Толстяк. — А если на то пошло, гунны нанесли Англии гораздо больше вред. Или там еще Жанну д'Арк забыть не могут? — Уинни не уверен, что Германию не займут русские, — ответил военный. И затем не захотят уходить, как французы из Сахара после той войны. Тогда как минимум с ними придется делиться. А всяким там Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Испании в наполеоновских планах Уинни отводится та же судьба, что и французам. Взамен на немецкую оккупацию на свою и британский протекторат. И, конечно, прибрать к рукам колонии. Новая Британская империя, но уже в Европе. Этот план Уинни пока нигде не опубликован и считается секретным. Однако в английском высшем обществе о нем говорят уже все. «Железный человек из ушедшей эпохи», — сказал аристократ. «Покорить, захватить, присоединить. К его несчастью, время империи прошло. Оказывается, содержание колонии может быть и убыточным». Гораздо выгоднее всемирная Латинская Америка. Независимые и города, но вся собственность наша. Думаю, что очень скоро Уинни предстоит испытать самое большое разочарование в своей жизни, на закате своих лет видеть конец, созданный своим трудом империи. «Это вы про Европу или...» — спросил ковбой. «А не боитесь сдать примеры нашим, собственным ниггерам?» Если они потребуют. «А за что боролся еще Эйб Линкольн?» — ответил аристократ. «И чем черный в Конго отличается от ниже в Алабаме? И отчего доктрина Монро должна ограничиваться лишь западным полушарием? Почему бы не присоединить и юг? Мне кажется, африканским черным будет лучше побыть нашим задним двором, чем чьей-то колонией». По крайней мере, суверенитет, правители своих, флаг, герб и прочие атрибуты. Не если кто-то из наших захочет, пожалуйста, уезжайте из штатов Конго, не держим, что до Европы ее очередь следующая, а после Британия, Россия и весь мир. — Это понятно, — нетерпеливо сказал ковбой. — Вопрос лишь в тактике. Имеет ли нам дело с существующими правительствами европейских стран? Или их преемники будут более предпочтительны? — А чего бы не использовать британцев? — предложил аристократ. — Лучше получить уже готовый бизнес, а не создавать свой с нуля. После Нарвика высадка на обороняемый вражеский берег считается авантюрой, и оттого главная ставка Уинни на то, что врата крепости откроет изнутри. А что мешает нам войти в восставшую Францию вместе с англичанами и также предложить гуннам из последних сил, отбивающимся от натиска русских орд, почетную капитуляцию? Ну а после новые демократические правительства европейских стран под нашим и британским покровительством на мирной конференции определят будущее Европы. И в отличие от первых двух пунктов плана осуждения нацистской верхушки, куда желательно включить и господ вроде Круппа и Флика, зачем нам конкуренты, и изгнание из Европы русских, которые будут единогласно одобрены, пункт третий бедного Уинни очень разочарует. Контрибуция, оккупация, протекторат. Но мы же не дешевые гангстеры. Зачем грабить, если можно взять все, причем по-дружески и законно? Америка уважает суверенитет европейских стран и призывает всех последовать ее примеру. Ну а возмещение военного ущерба может быть за счет передачи нам доли вашей собственности. Зачем местным своя промышленность? Пусть покупают наши, американские товары. А что они изготовлены в Европе же, на принадлежащих нам заводах? Ну, это частности. Одно лишь дополнение, — заметил военный. Чтобы этот план был успешен, надо точно выбрать момент начала, когда немцы уже ослабят свои войска во Франции, но еще будут держать фронт против русских. Значит, важно координировать действия со Сталиным ради борьбы против общего врага. Точно знать, когда русские начнут наступление, когда планируют прорвать какой-то там неприступный вал и идти на Берлин, чтобы успеть встретить их на Одере, Эльбе или, самое крайнее, на Рейне. Также добиться от русских обязательств вступления в войну против Японии. Всеевропейская конференция не должна быть раньше этого срока, чтобы русские еще считали нас союзниками. Ну и неплохо бы получить от дяди Джо гарантии относительно восточноевропейских стран и нерушимости границ на 1 сентября 1939-го, иначе как по решению все той же конференции. — А если Сталин не согласится? — спросил Толстяк. — Тогда что, война? — Надеюсь, что русский диктатор не настолько глуп, чтобы воевать со всей Европой и нами, — ответил военный. — Тем более, что Прибалтику, Галицию, Бессарабию, ну что там еще на июнь 41-го, отобрать у него нереально. Но наше признание законности и принадлежности ему этих земель мы оформим как уступку, за которую потребуем признать наши сферы влияния в Европе. Ну а дальше? А русским придется лишь тихо сидеть за своими границами и ждать, когда мы придем их стричь. Впрочем, начало этому можно положить уже сейчас. Например, заключить торгово-кредитный договор на наших условиях, вставил аристократ, и открыть свой рынок для наших товаров. Впрочем, о последнем они попросят нас сами, когда вплотную займутся восстановлением своей страны, а выбор у них невелик: или оставаться в крайней нищете, или принять нашу помощь. Умирающий от голода, получив обед в кредит, не думает о процентах. Да, еще одно. мы должны решить, что делать с Китаем. — А что с ним делать? — пожал плечами ковбой. — Дать побольше обещаний Чан Кайши, или кто у них там сейчас заправляет. Думаю, ничего другого сейчас мы для него не сможем сделать, при всем желании, не так ли? — обратился он к военному. — Вы правы, — подтвердил тот. — По нашим данным, японцы намерены сполна воспользоваться полученной передышкой и начать новое наступление. Но в связи со сложившейся на океанах обстановкой, в ближайшее время у нас не будет возможности помочь ни военными силами, ни снабжением. Разве что прислать еще нескольких инструкторов. Да и тем придется пару месяцев добираться до Китая через русскую территорию, — вставил Толстяк. По мне, не стоит давать даже этого. Эти так называемые китайские войска ухитряются проигрывать япошкам, имея многократный численный перевес. А мы этих японцев бьем с не такими же уж большими потерями. Так велика ли разница, захватит Япония Китай или нет? Но все равно после ее поражения он вернется в нашу сферу влияния. — Это и вызывает сомнение, — заметил аристократ. — В настоящее время Китай номинально под нашим влиянием, но в случае, если японцы заставят Чан Кайши капитулировать, велика вероятность, что вместо нас Китай придут освобождать русские. После окончания войны в Европе им достаточно будет нескольких месяцев, чтобы перебросить войска на восток, а видя, как они справляются с гуннами, не приходится сомневаться, что японская армия им не противник. По всем нашим расчетам, если не изменить нашу стратегию на Тихом океане, то мы все еще будем воевать на островах, в то время как войска Сталина уже будут в Пекине. Мы можем вывести Чан Кайши из Китая и создать правительство в изгнании, — начал Толстяк, но ковбой перебил его. Правительство, вывезенное из Польши, не особо помогло англичанам, тем более что и у Сталина есть свой кандидат в правители Китая. Даже если русские официально уйдут из Китая, у нас возникнут лишние сложности с его ставленником. Но вы сказали об изменении стратегии. Он повернулся к аристократу. Собеседник кивнул. Да, если говорить коротко, мы должны действовать быстрее. Не возиться с каждым гарнизоном мелкого островка, а собрав достаточно сил, в первую очередь, уничтожить японский флот. Устроить им наш Перл-Харбор, но от которого они, в отличие от нас, уже не смогут восстановиться. А затем осуществить высадку в Китае или даже в самой Японии, в случае, если они не сдадутся после бомбардировок. После этого Китай упадет в наши руки без боя. Это рискованно, — недовольно отозвался военный, не говоря уже о том, как возрастут наши потери при новой стратегии. «Сожалеть о потерях армии и флота — это дело Фрэнки», — отмахнулся Толстяк. «Но, по-моему, вы сгущаете краски. Во-первых, уверен, что, разгромив Тиля в Атлантике, наш флот сможет так же легко разделаться и с любым японским адмиралом. А во-вторых, Чан Кайши же еще не капитулировал. Думаю, он вполне еще может продержаться хотя бы год». А там уж японцам будет не до него. А если у Китая будет официально поддерживаемое нами и британцами правительство, то и Сталину придется уйти из Китая точно так же, как в Европе, чтобы не ввязаться в новую войну. И для того, чтобы убедить Чан Кайши в том, что лучше поддерживать именно нас, нам также необходима скорая победа над Тилле, — завершил Толстяк, победно оглядев присутствующих. «Тогда Чан Кайши больше не будет сомневаться, что скоро мы придем на помощь, а значит, всякие мысли о капитуляции вылетят у него из головы». «Принято», — подвел итог ковбой. «Ну что ж, с этим наш Фрэнки уже может ехать Когда? Когда решится в Португалии, мрачно произнес военный. Согласитесь, что требовать что-то без громкой военной победы будет как-то... Если скорректированный план Уинни станет и для нас руководством к действию, то Португалия по большому счету и не нужна. Но уйти оттуда мы не можем по чисто политической причине. И лицо потеряем, в том числе и перед Сталиным, и собственный электорат не поймет. А не вы ли уверяли, что и армия, и флот послали туда лучшие? — спросил аристократ. — Так что проигрывать мы не должны. Лучшие дивизии из числа переброшенных в Англию и все, что флот мог в Атлантике собрать. Так что, я надеюсь, мы выиграем эту битву, иначе кое-кому придется расстаться с погонами за бездарность. — Итак, кладем на обещанную победу 2 недели, — заявил Толстяк. — Считай же с запасом месяц, значит, через месяц наш Фрэнки едет в Ленинград. И, надеюсь, вы понимаете, джентльмены, что чтобы русские охотники шли нам навстречу, от нас тоже потребуется кое-что. И с каких пор вы стали спрашивать нашего согласия на ваши сделки с русскими, если посчитать, сколько заводов вы им продали? В этот раз товар из особого списка. Химическое оборудование, подобное тому, что идет в известное вам место в пустыне, по утверждению русских, для изготовления топлива для их суперподлодки. Повисло молчание. «А вы точно уверены, что у русских нет своего подобного проекта?» — наконец спросил военный. «Это оборудование, насколько я помню, даже к продаже кузенам запрещено». «У них не было ничего еще 2 года назад, летом 41-го», — решительно ответил Толстяк. «И я консультировался кое с кем». И меня авторитетно заверили, что за 2 года в условиях тяжелейшей войны невозможно пройти такой путь, чтобы им для своей программы потребовалось именно то, что они у меня заказали. Так что с большей степенью вероятности это оборудование нужно им именно для их маржихи. И они платят золотом и немедленно, отдельно за срочность. Я такой же патриот Америки, что и вы. Но считаю, что и моя страна обязана не мешать мне получать честно заработанную прибыль. Кто-то здесь считает иначе? И в этот же день где-то в США завод фирмы «Дюпон». Профессия инженера в те годы по почету и доходам еще не уступала юристу и биржевому игроку. Гений Томаса Эдисона был примером для подражания. В американских университетах, на технических факультетах учились в подавляющем большинстве белые американские парни. Иностранцы были очень немногочисленны, и это также были белые. Китайцы и индусы, если и наличествовали, то в единичном числе. И эти парни были без преувеличения технической элитой. И Марк Твен не сильно погрешил против истины, приписав своему Янке из Коннектикута все мыслимые технические таланты. Похожие на него персонажи тогда встречались реально. Эти парни не боялись сложной работы. Надо воспроизвести русскую фторохимическую установку, о которой известна лишь приблизительная схема. Но если точно известно, что это было сделано и работает, А как бы спроектировали подобную машину мы сами? Пентабаран и трифторид хлора поступали из цистерн в реактор, не атомный, а химический. Продукты их взаимодействия, разогретые до высокой температуры, шли в теплообменник, превращая воду, протекающую по трубкам, в пар, идущий на обычную корабельную турбину. На первый взгляд, установка казалась простой и эффективной. Факт ее работоспособности был уже проверен. Теперь предстояло экспериментально показать преимущества в сравнении с традиционным двигателем, определив мощность и расходные показатели. Действительно ли субмарина с такой установкой может развивать под водой большую скорость длительное время? В случае утвердительного ответа предстояли испытания уже в море, для чего предполагалось достроить, как второход, одну из новых подлодок типа «Балао», заменив дизель-электромоторные отсеки на реактор и турбину. Эти испытания должны были дать опыт эксплуатации такой установки в море, оценить надежность, удобство, сложности обучения экипажа. И, наконец, при успешном завершении и этого этапа закладывалась уже серия быстроходных подводных лодок. Оптимистичный прогноз отводил на всю программу срок в 2 года, так что субмарины имели все шансы успеть еще на эту войну. Ведь стояли же на верфях новейшие линкоры «Монтана» со сроком готовности, год 45-46. Ну а это было бы после. А пока первый прогон машины с выводом на проектную мощность 6000 лошадиных сил, развиваемую стандартной турбиной с эскортного миноносца типа «Джон Батлер». Пока 6. Но на чертежах была уже более мощная установка с турбиной на 30 тысяч от эсминца типа «Самнер». Эта же конструкция была лишь простым и дешевым прототипом. Ей никогда не довелось бы работать на корабле. Поскольку установка была экспериментальной, автоматика управления ею пока отсутствовала. Зато к каждому клапану и рубильнику был представлен по человеку, должному включать и выключать по команде старшего инженера-испытателя. Впрочем, отчего на военных кораблях личный состав БЧ-5 составляет несколько десятков на эсминцах и даже сотен на крейсерах и линкорах? Человек. А на торговых судах, даже самых крупных, вахта в машинном отделении не больше 10, а обычно и меньше. Именно за тем, чтобы все работало даже при отказе автоматики из-за боевых повреждений и оперативном переключении на дублирующие режимы, предусмотреть которые не может никакой автомат, по крайней мере до появления бортовых компьютеров. Запуск успешно. Стрелки на циферблатах резко качнулись вправо. Обороты, давление, температура. Звука почти не было. У турбины замкнутого цикла нет выхлопа в атмосферу. И в отличие от дизеля, нет возвратно-поступательных движений, воспринимаемых конструкцией. Машина уверенно набирала обороты. Все шло точно по плану, на вид. Трифторид хлора воспламеняет железо, молибден и вольфрам. Воспламеняется взрывом дерево, бумагу, почти любую органику. При контакте взрывает метанол, ацетон, эфир. С водой реагирует очень бурно, с выделением большого количества тепла. Пентабаран же воспламеняется при контакте с воздухом, легко образует взрывоопасные соединения, детонирующие при ударе, взрывается при контакте с водой, а также является чрезвычайно токсичным веществом нервно-паралитического действия, сравнимым по силе с боевой фосфоорганикой. В известной нам исторической последовательности пентабаран применялся как топливо для ракет в паре с трифторидом хлора, окислителем. Но именно эти работы вызвали тщательное изучение всех физико-химических свойств этой сладкой пары, чрезвычайно опасных веществ, и были найдены меры безопасности при работе с ними. В 1943 году пентобаран и трифторид хлора уже умели получать в лабораторных условиях, однако их особенности были еще мало известны. В техническом задании на разработку оборудования была оговорена устойчивость к агрессивным средам. Уже знали, что трифторид в обычных условиях не реагирует с никелем, но не знали, что и никель теряет стойкость с ростом температуры и давления. И не знали еще, что категорически нельзя применять тефлон. И что до материалов, имеющих только защитное покрытие, никелированных, а не никелевых, малейший дефект приводит к очень быстрому проеданию материала на всю глубину, в отличие от других, менее агрессивных аналогов, что просто дали бы пятно коррозии, которое могло месяцами ни на что не влиять. Уже были испытания малой лабораторной модели, они прошли успешно, что успокаивало и настраивало на оптимистический лад. Но нет корабельных турбин столь малой мощности, и оттого в той, почти игрушечной модели, заряженной буквально несколькими литрами химикатов, давление и температура были намного ниже, а до 750 градусов по Цельсию никель сохраняет устойчивость к трифториду хлора. Мало было и время работы, и главное, там трубки были цельнониккелевыми. Возможно, если бы и на игрушке провели бы длительный цикл испытаний, дефект все же выявился бы, коррозия все равно ведь шла, только медленнее. Но заказчик торопил, и было принято решение сразу делать полупромышленную установку. Ведь это все то же самое, лишь размером побольше. Сначала послышалось шипение. Через секунду сбоку из трубы возле теплообменника ударил факел, как струя огнемета, стремительно растущая в размере, так как пламя дополнительно расплавляло брешь. Помещение цеха лаборатории не было стерильным. Не только стены, но и сама установка снаружи покрашены масляной краской. Здание было из кирпича, но перекрытие и внутренние перегородки деревянные. Все вспыхнуло мгновенно, как политое бензином. Техник-испытатель, ответственный за клапаны подачи, не терял времени, но клапаны оказались слишком тугими, их было два на него одного. Он так и умер, стоя с руками на маховике. А старший инженер даже не успел крикнуть «Бежим!». Из 14 испытателей в живых не остался никто. А когда взорвались цистерны, и с трифторидом, и с пентобараном, по несколько тонн каждая, начался локальный Армагеддон.